Дальше сели в машину и поехали к станции. Хорошо разбитой вражеской авиацией. Чемодан пришлось выкинуть по совету комиссара, его фамилия Лунев. Мол, все равно в танк не взять. Даже выдал вещмешок, убрать все, что нужно. Ну, чемодан в хранилище, как и вещи, а дальше стал знакомиться с экипажем. Все же Лунев собрал еще троих. Однако, посмотрев на массивный колосс КВ-2, я понял, что нужно еще двух членов экипажа. Их шесть в этой машине, причем заряжающих для этой гаубицы. Опросил танкистов, что тот нашел. Все трое в комбинезонах и шлемофонах оказались одним экипажем БТ-7, причем 7-й танковой дивизии. Машину потеряли от налета вражеской авиации. Прямое попадание. Командиром был старший сержант Мишустин. Стал изучать новенькую машину, проверял топливо, боекомплект и остальное. Чую, непростой день будет. Сама машина на ходу, ее сюда перегнали своим ходом. Заодно узнал, как танк уцелел и не пошел куда нужно. А во время первого налета на город стоял близко у стены склада, и его завалило обломками рухнувшей стены и крыши. И только сегодня утром, откапывая и расчищая, нашли. Да, забыли про него. Занимательная история. Топливо на нуле, боекомплекта тоже нет, танк с завода и не должно быть. Это и сообщил Луневу, что как раз вернулся. Нашел двух артиллеристов-потеряшек, гаубичники. Он кивнул, знает, где что нужно. За рычаги сел я, механик-водитель эту машину не знал, и я на примере показывал, как им управлять. А что, на ИС-2 и на КВ-8 гонял, тот мало чем от их управления отличается. Самого Мишустина я назначил переводчиком, его заряжающего стрелком, рядом с мехводом будет сидеть. Обоих артиллеристов заряжающими. Правда, что-то они здоровые больно, тесно им будет. Пока до складов доехали, следом за МК комиссара, я вполне обучил мехвода. Крапивин его фамилия. И подогнал к складу, где заглушил двигатель. Дальше началась нудная, но все же нужная работа. Бойцы принимали боезапас, снаряжали пулеметные диски, подавали снаряды и укладывали в боеукладку. Там Мишустин командовал. Подняли по доскам на корму бочку с соляркой и самосливом стали пополнять баки боевой машины. Около часа все заняло. Это не быстрое дело, тем более я сам артиллерист, хоть и в своей специфике, и знал, что снаряд для этого танка должен быть с облегченным пороховым зарядом. Не раз слышал разговоры в прошлых жизнях. Вот и сообщил об этом Мишустину. Еще сообщил, что стрелять можно только когда танк стоит, не на ходу, иначе ходовая полетит. Ну и ослабленный снаряд, полный, заклинит башню. Тот стал чесать затылок и, пообщавшись с обоими бойцами-заряжающими, стал заниматься зарядами. А пополнили мы боезапас до полного. Я еще увел 2 тонны дизельного топлива в бочках, незаметно это сделал, плюс снаряды для моего танка и снаряды для 34-ок. Брал в этот раз без ящиков, чисто снаряды, место экономил. Причем в основном осколочные. Мало бронебойных было. Вот и все. Полное хранилище. Про браслеты говорить нечего. Там вообще места нет. Все нужное. Механик уверенно запустил движок, чуть грубо тронулся, впервые сидит за рычагами этой машины, выгонял из-под обломков другой специалист. И покатили прочь. К сожалению, комбинезона у меня не было, так в форме и оставался. Но шлемофон нашли. Подключен к внутреннему оборудованию связи. Там он на 5 абонентов, один заряжающий без связи. Поэтому я сидел в башенном люке и командовал, куда ехать. Комиссара давно не было, до склада довел и уехал. Только сообщил, где будет ждать его колонна тылового обеспечения. Вот и ехали туда. Знаете, я удивлен был, уверен, что увижу грузовики, а это обоз был, хотя и длинный, под 1000 груженных повозок. Удивляет, чего это комиссар на эмке разъезжает, где его верховой конь? Ладно, шутки в сторону. Мы, пугая лошадей, проехали в голову колонны и двинули вперед после отмашки. В обозе старшим не комиссар был, а интендант, старлей, если по-армейскому. Комиссар нас проводил и в город вернулся. Танк не может держать одну скорость с обозом, мотор греется. Поэтому мы отъедем километра на 2-3 и встанем в тени, внутри танка душегубка, ожидаем его, потом еще бросок. Вот так и двигались. Причем Мишустин устроил тренировки. Учились заряжать орудие. Были проблемы, как открыть затвор. Никто не знал, но и с этим разобрались. Вот так зарядили-разрядили, набивали руку. Все пулеметы тоже заряжены. Осталось затвор завести. Дорога забита битой и сгоревшей техникой. Множество воронок от авиабомб. Тут не танк, тут бульдозер с отвалом надо. Хотя и нашей машины хватало, что скидывали с дороги, что в блин превращали. Ну и воронки большие объезжали, прокладывали дорогу. А босс особо не отставал. Так и двигались часа два. Самолеты вражеские не раз видел, но на нас не обращали внимания. Тем более мы то под деревья ныряли, дорога так шла, то по открытой местности. Однако такое не могло продолжаться долго. Эту дорогу немцы держали под контролем. Надо сказать, глаз вполне активно работал. Я гонял его туда-сюда и не без интереса следил, что вокруг происходит. И чтобы нас не застали врасплох. Именно поэтому мое внимание привлекла группа немцев в обычной полевой форме вермахта, что устроили лёжку и наблюдали за дорогой. Знаете, я поначалу и не понял, что это авианаводчики выискивают вкусные цели и наводят свою авиацию. «Механик, стой!» – скомандовал я, говоря в переговорное устройство, и махина танка замерла, качнувшись вперед и назад. «Экипаж к бою! Зарядить орудие фугасом! Наводчик, ко мне!» Сзади сверху башни квадратный люк был, не круглый, как у меня, командира, и оттуда показался старший сержант. Быстро осмотрелся и вопросительно посмотрел на меня. Я же, сидя спиной к наблюдателям, там особо не насторожились, сказал ему. «У меня за спиной в километре. Видишь посадку?» «Да, товарищ лейтенант». «Там немцы, авианаблюдатели. Их нужно уничтожить. Расположились от березы со сломанной верхушкой в 22 метрах справа. Засек шестерых. Один у рации. Антенна блестит, если присмотреться, видно. Твоя задача одним выстрелом уничтожить их». Так как я не отключал шлемофон, остальной экипаж нас слышал. «Не думаю, что смогу с холодного ствола, товарищ лейтенант», представил тот мне вполне обоснованное сомнение. «Да? Хм, согласен с тобой. Освободи место наводчика, я сам отработаю по ним». «Есть», — козырнул тот и нырнул обратно в люк. Я перебрался на место наводчика, а тот на мое, и стал активно крутить штурвалом, поворачивая башню на правый борт. Сзади еще обоз подходил. Что плохо, наводчики его видели и, похоже, сообщили своим. Это было последнее, что сделали, снаряд в стволе, поставлен на удар, так что, наведя куда нужно, я скомандовал. «Выстрел!» Бойцы знали, что это значит. Обучил. Открыли рты, один и уши зажал. Сам тоже открыл рот, чтобы не оглушило, и грохнуло. Да так, что чуть не потерялся. Да уж, гаубица в башне танка — это сильно. Есть накрытие, золотой выстрел. Если выжившие и есть, то в таком состоянии, что проживут недолго. Там воронка. Раскидала всех на запчасти. А босс остановился. Но, видя, что танк, медленно возвращая башню в походное положение, продолжил движение, тоже последовал за нами. Хотя Мишустина я отпустил, бежал им навстречу. Велел ему добежать до обозников, сообщить старшему, что уничтожена авиаразведка противника. И они перед смертью, а мы их уничтожили, успели сообщить об обозе. «Скоро налет будет, надо прятаться». Сами танк тоже под деревья загнали, и двигатель смолк. Обозники серьезно восприняли предупреждение и активно скрывались. Навстречу еще автотранспортная колонна шла. Тоже стали спешно укрытие искать. Поняли, что мы делали. И немцы появились через 20 минут. Шестерка лаптежников. Но укрылись мы хорошо. Поискали, нашли кого-то в стороне и накрыли. Судя по дымам, горела техника. Как немцы улетели, мы стали готовиться продолжать движение. У обозников было пятеро верховых, кавалеристы с саблями и карабинами. Интендант послал их к посадке. Это еще когда мы укрытие искали и маскировали. Тот же танк экипаж ветками срубленными укрывал. Так вот, кавалеристы налет пережидали у посадки, потом вернулись, доложились старшему обоза, тот как раз у танка был. «Ну, у вас и пушка», — с восхищением сказал старший кавалерист, с сержантскими треугольниками в петлицах. Там от немцев мало что осталось. Мы шестерых насчитали. Выживших нет. Собрали часть оружия и обломки рации. Хорошее накрытие. Трофеи сдали в обоз. Они, оказывается, в стороне. Лагерь с вещмешками нашли. Что себе не оставили, сдали. А мы двинули дальше. Километров 5 проехали, как я снова скомандовал по внутренней связи. Экипаж, к бою. Сейчас появятся 2 наших грузовика ЗИС-5. Это диверсанты. Приказываю уничтожить. Использовать пулеметы. Орудия не трогать. Как скомандую остановиться, сразу открыть по ним огонь. Задача ясна? Да. Да, подтвердили стрелок, радист и наводчик. Это у них пулеметы вперед направлены. Думаю, из 2 стволов мы положим противника. Их там не так и много. 2 десятка на обе машины. Я так и сидел на башне, обернувшись к кавалеристам. Те, отстав метров на 200 во главе обоза, двигались и знаками показал опасность. А мы оговорили знаки. Если поднять правую руку и согнуть в локте под прямым углом, это знак опасности. Обоз тут же стал покидать дорогу, а кавалеристы ускорились, направляясь к нам. Тут я и скомандовал. «Мехвод! Стой!» Оба грузовика уже было видно. Выехали из-за поворота. Тут холм их ранее скрывал, так что как танк замер, забили оба пулемета, а я, спустившись в люк, выглядывая из-за крышки, наблюдал и корректировал. Обе машины съехали с дороги, водители убиты, их покидали диверсанты в нашей форме, но пулеметы не давали им шансов. Местность открытая, негде им было укрыться. Тут и кавалеристы подскакали, и, используя танк как укрытие, тоже стали вести огонь по диверсантам, не покидая седл. Похоже, им было достаточно и того, что мы их бьем, чтобы понять, что это не свои. «Диверсанты», — пояснил я сержанту, — «мы прикроем». Тот кивнул, он и его люди спешились, и по обочинам, двое с одной стороны, двое с другой, стали сближаться с разбитыми машинами. Наводчик иногда постреливал, поднимая пылевые фонтанчики у машин, не давая выжившим поднять голову. А выжившие были, аж 6, хотя 4 были ранены. 2 так серьезно. Пока бойцы вязали врагов, я приказал своим танкистам. Экипаж. Из машины. Оправиться, снарядить потраченные диски. Мишустин старший. Есть. После этого, отключив шнур, покинул машину и, спрыгнув с кормы на пыльную землю, кинул руку к виску и доложился интенданту, что как раз подходил. «Товарищ техник-интендант, уничтожена группа диверсантов в нашей военной форме. 10 минут назад они под видом патруля захватили 2 наших грузовика, убив шоферов. Я это видел, высоко на башне сижу. Часть дороги рассмотрел, как и случившееся. Принял решение уничтожить диверсантов при встрече, что было выполнено без потерь». «Почему не доложили?» «А зачем? Рядовая ситуация, решил ее своими силами». Тут к нам подошел сержант-кавалерист, зло сплюнув пыль, сказал. «Им в Белосток нужно было, подорвать что-то. Что, они не знают, а старший убит. Там взрывчатки шашками 200 кг в вещмешках». Мишустин, что крутился рядом, слушая, убежал к своим, сообщить, что все же диверсантов побили, нет ошибки. «Некогда ими заниматься», — поморщился интендант. «Диверсантов расстрелять, трофеи собрать, продолжить движение». Вот так мы и поехали дальше. Мишустин выглядывал в люк, видел, как пристрелили диверсантов, всех добили, приказ кавалериста выполнили без нареканий, собрали все, на одну из повозок сложили, и мы двинули дальше. Понятно, захват машины я видел глазом, но рассказанная история сошла. Также глаз показал, как к нам летят еще штурмовики. Это примерно через час, после встречи с диверсантами. Я тут же показал руками опасность с неба, командуя мехводу загонять танк под ближайшее дерево. В этот раз немцы нас заметили. Штурмовка была, но потери небольшие. Успели повозки в разные стороны метнуться, а гоняться за каждой они не стали. И танк мой видели, 2 лаптежника сделали заход. Я командовал мехводу, вперед и назад. Пара снарядов по броне прозвенела, но остальное мимо. Мы просто уходили от атаки или тормозя сдавали назад. Это был немалый опыт для мехвода. Он, кстати, здорово устал, в управлении не было гидро или электроусилителей, не нужна немалая физическая сила, чтобы управлять танком. Когда был собран обоз и определились с потерями, я велел наводчику моему сменить механика-водителя. Пусть отдохнет. Да и Мишустину получить опыт управления такой бронемашиной тоже стоит. Тот поначалу дергал, но потом освоился и управлял уже уверенно. Проехали километров 10, и я велел остановиться на обочине. Тут как раз тень от нескольких ив была. Двигатель заглушили, и я велел экипажу. Экипажу отдыхать. Заряжающим взять все емкости для воды и пополнить их. Слева от дороги в 100 метрах за кустарником речка. Воды набрать. 15 минут у нас есть, пока обоз не нагнал. Бойцы стали выполнять приказ. Мимо пролетело несколько грузовиков, поднимая высокие столбы пыли. Да танк весь запылен, на корме чуть не на носы. Меня больше волнует, что двигатель греется. Мы ему и даем остыть. Мы с мехводом стали осматривать и обслуживать машину. Потом принесли воду бойцы. Оба, судя по мокрой форме, еще и искупались прямо в ней. Тут и обоз подошел. Правда, пришлось постоять. Возницы бегали к речке и пополняли запас воды. Лошадей поили. «Время есть», — осмотревшись, сказал я. «Мишустин, за старшего остаешься. Товарищ мехвод, за мной». «Есть! Есть!» — отозвались оба, и младший сержант Крапивин поторопился нагнать меня, идущего широким шагом в сторону деревьев и кустарника, это с другой стороны дороги. Речка слева, а мы вправо ушли. По пути я показал тому на две колеи. «Не как танк прошел», — удивился тот. «Да, 34-ка. Следов движения назад не вижу. Глянем, что там за кустарником». На самом деле глаз давно мне все показал. Танк сполз во враг, люки открыты, и никого рядом. Следов буксировки не видно. А цел или нет, увидим, когда осмотрим, что я и собирался сделать. Мы по колеям вышли к краю оврага и скатились вниз, крутой склон. Обратно танку тут точно не подняться. Внизу, собрав вал земли, куда врезался носом, и стоял вполне свежий танк Т-34 с пушкой F-34. Мы стали осматривать боевую машину. «Боекомплект полный», — сказал Крапивин, до пояса нырнув в башенный люк. «Механик-водитель, видимо, сильно травмировался, тут все в крови. Экипажа нет», — сказал я, заглянув в открытый люк мехвода. «Похоже, с 22-го тут брошен, может, 23-го. Или забыли, или не на ходу». Скорее всего, был налет, мехвод, ничего не видя, несся прочь от дороги и влетел во враг. Или сам вылез, или вынесли. Танк теперь здесь. Может, экипаж погиб потом? Мы там видели братскую могилу недалеко от стоянки КВ. Я решил проверить, что с бронемашиной, забрался на место мехвода, масса не выключена, как и ожидалось, батареи разряжены в ноль, долго подсасывал, пока солярка не запахла, и попробовал запустить воздухом. Благо, баллоны как раз полными были. Почти сразу заработал стартер, вселяя надежду. А за ним, рыкнув, взревел и сам дизель, выкинув немало черного дыма с несгоревшей соляркой из труб глушителей. Оставив его тарахтеть на малом ходу, я выбрался наполовину из люка и осмотрелся. По ходовой и коробке пока не знаю, но с двигателем нареканий нет, он не пострадал. А то я опасался, что слетел со станины. Крапивин встал перед танком и стал показывать руками, что делать. Да пусть показывает, я глазом все вижу. Сдав назад, корма задралась на склоне, уже хорошо, коробка и ходовая целые, и с разворотом подмяв вал левой гусеницей, я выехал на дно оврага, где и остановился. Подобрав Крапивина, он эту машину не знал, я опасался, что запорит что-то, он в башенном люке сидел и через переговорное устройство мной командовал. Рация не работала, явно лампы побиты, а вот внутреннее переговорное устройство вполне рабочее. Нас ждали до оврага метров 300 было, слышали запуск и рев движка, так что, найдя нормальный покатый склон, на скорости я поднялся наверх и подъехал к колонне, встав за кормой КВ. «Мишустин, принимай аппарат, теперь это твоя машина. Экипаж найдешь сам, я тебе никого не дам. Сам за рычаги этой малышки пока сядешь. В баках половина объема солярки, боеукладка полная». Он быстро забрал вещи из КВ, перенеся в свою машину, по виду вполне доволен был. Свой танк под командованием — это свой танк. А босс всего полчаса стоял, ну и дальше. Я с Мишустиным ехал, 5 км. Учил его всем хитростям управления этой машиной. Вполне освоил, танкист опытный, на лету схватывал. Дальше перебрался в свой тяж и покатили вперед. А в принципе все. Отмахали за день 70 км и вышли к тылам кавалерийской дивизии. Причем на перекрестке нас остановили, тут пост, и целый полковник-танкист. Тот надавил чином на интенданта, забирая оба наши танка, да еще ограбил обоз на снаряды для 45-ок, углядев характерные ящики в повозках. Интендант возмущался, своего комдива вызвал, посыльного отправил, одного из кавалеристов, но полковник, он из 7-й танковый был, начальник штаба, настаивал на своем. Свару прекратили генералы, 3, вышли к нам. Тут, оказывается, рядом штаб генерал-лейтенанта Болдина, что и командовал группировкой войск, наступающих на Сувалки. Экипаж моей машины был построен у КВ, Мишустин стоял по стойке смирно у своей 34-ки в одиночестве. Болдин быстро навел порядок, велел поделиться с танкистами, у них со снарядами совсем уж швах, и направился к моим танкам. Кто такие? Лейтенант Иванов, товарищ генерал-лейтенант. 4-я танковая дивизия. Пострадал в железнодорожной катастрофе. Травма головы, потерял память. Выписали из госпиталя сегодня. В дивизии оформили сразу, как в госпиталь попал, чтобы дезертиром не назначили. Сегодня утром принял под командование КВ по приказу старшего батальонного комиссара Лунева охранять обоз кавалерийской дивизии. За время следования были 3 атакованы авиацией. Потери небольшие за счет раннего обнаружения самолетов противника. За время пути экипаж моего танка уничтожил 6 немцев, авианаблюдателей, что наводили авиацию на наши транспортные колонны. Лично уничтожил их фугасом башенного орудия. Потом 2 грузовика с 20 диверсантами в нашей форме, уничтожены встречным пулеметным огнем танка КВ. И вот нашли брошенный танк. Я передал его под командование старшего сержанта Мишустина, что у меня был наводчиком. Обоз доведен до цели назначения благополучно. Доложил, лейтенант Иванов. Из училища? Да, товарищ генерал. Казанская танковая. То, что я не скрывал потерю памяти, думаю, объяснять не надо, почему. Надеялся, что меня сменят и куда в тыл отправят. Вон, обоз неплохо довел, другие буду водить. Как танкист я им был непонятен. Но, видимо, на мои слова не обратили внимания. Ладно, повоюем. Ясно, что с машинами? Обслужить требуется. Солярки примерно 60%, боеукладки полные, требуется пополнить личным составом. Неплохо. Поступаете в распоряжение своего комкора, генерала Хацкелевича. Есть, козырнул я. Комкор тут же выступил вперед, допросил меня еще раз, как будто не стоял ранее тут и не слышал. Сам генерал расстроен был. Я уточнил, в чем дело. Оказалось, тылы так разбиты, что приход нашего обоза удивил всех. Мало обеспечения. Авиация немцев зверствует на дорогах, а она тут на Сувалке, она одна. «У меня есть некоторые личные запасы», — подумав, сказал я. «Спер на складах, где КВ пополняли всем необходимым. Обозники помогли доставить». «Короче, что есть?» — сразу заинтересовался генерал. «Немного фугасов к моему орудию. Около 100 снарядов к танкам 3-4, в основном осколочные. Топливо, 2 солярки и около 5 обычного бензина». «Мелочь, но хоть это. Я и такому рад буду. Где это все?» «Могу сходить и узнать, где выгрузили. Бегом. А я пока займусь экипажами, подберу людей». Я отбежал, нашел низину, свидетелей нет, и достал, что нужно. Эти 5 бензина – это уже мои личные запасы из другого мира. Тут они нужны, жалеть не стоит. Некоторые танки на них ходят, броневики. Остальные или на авиационном танковом, или на солярке. Бегом вернулся, и Хацкелевич направил со мной интенданта с бойцами. Он все и принял. Даже 2 грузовика смог найти, куда грузилась часть. Экипаж нашли. Мишустина вернули мне, а 34-ку принял капитан. Его экипаж как раз на таком и воевал, потеряли в бою. Топливо и снаряды закончились и расстреляли беспомощных. Они через нижний люк выбрались и смогли спастись. Редкий случай, повезло. Нас покормили горячим с кухни, это хорошо, а то весь день на сухпае, и дальше перекинули к месту будущей атаки. Тут сам Хацкелевич командовал. Я видел, как танки пополнялись топливом и снарядами. Это то, что я передал. Кроме фугасов, их мне отложили. Танк с таким орудием в корпусе всего один был, и он мой. Глаз уже все показал, вот я покинул боевую машину и добежал до группы командиров, что что-то обсуждали у карты. И спросив разрешения обратиться, сказал Хацкелевичу: «Товарищ генерал, разрешите моему танку одному попробовать сначала». «Не понял», — повернулся тот ко мне с недоумением на лице. «Что задумали, лейтенант?» «Я могу выявлять замаскированное орудие, а снаряды моей машины даже положить рядом, это накрытие, покатаюсь, вызывая огонь на себя. Выбью пушки, и дальше уже остальные атакуют. Тогда шансы есть, и немалые». «Хм, мне нравится. Если получится, орден дам. Я же не один, с экипажем. И им медали», — легко согласился тот. «Кинет», — понял я. «Генералам веры ноль. Хотя посмотрим». Однако я не закончил. Тот это понял, что я медлю, и уточнил: «У вас еще что-то?» «Да, товарищ генерал. Я общался с кладовщиком у Белостока, это где топливо увел. Он рассказал про приятеля, тоже кладовщик на базе ГСМ, под Минском. Они сегодня утром по телефону общались. Там стоит 60 танков Т-28 на хранении, и они никому не нужны. У вас много безлошадных танкистов, что как пехота воюют. Может, кто успел того и тапки?» «60 танков, говоришь? Где этот склад, знаешь?» «Я знаю. Бывал там как член комиссии», — подал голос полковник, тот самый, что обоз остановил. «Как я сам про него забыл?» Меня отпустили и стали обговаривать возможность прибрать те Т-28 к рукам, раз никому не нужны. Не знаю, что выйдет, но что мог, я сделал. В моей истории немцы их захватили на складе и на переплавку отправили. И этого достаточно. Так что, козырнув, я вернулся к танку. Среди той бронегруппы, что собрал Хацкелевич из разбитых, по сути, своих танковых дивизий, было два десятка КВ-1, около 30 34-ок, около 50 БТ-7 и Т-26 и трех десятков броневиков. Солидные силы. Вот сигнал, и мой тяж пошел вперед. Не один, два КВ-1 поддерживали. Хацкелевич решил подстраховаться. Зря, глаз мне уже все показал. 38 целей. У меня снарядов меньше, чем этих целей, но будем бить. Немцы работали артиллерией, легкие полевые гаубицы, знаю их голос. Огонь редкий, неприцельный, но он усилился, когда наши танки появились на виду. Немцы нас раньше засекли, по пыли. Поднимали они ее изрядно. Я уже определился по первым и самым важным целям. Наши тут не в первый раз атакуют. Разбитые советские танки стоят, многие еще дымятся. Немцы крепко в оборону сели и перемалывают наш наступательный порыв. Так вот, была батарея «Ахт-Ахт», четыре орудия, хорошо замаскированы. Я там глаз гонял, в уши заглядывал расчетов. Против меня эта маскировка не работала. Противник уже понял, как неплохи эти орудия против наших тяжей. Сами пушки были рассредоточены и являлись самыми опасными. Потом семь полевых 75-миллиметровых орудий на прямой наводке. Тоже хорошая маскировка. За ними пять самоходок. Остальная мелочь нам не опасна, если только гусеницы собьют. Работал я спокойно. Танк замер, и Мишустин сделал прицельный выстрел. С орудием он быстро сроднился и клал снаряды довольно точно. Главное — навести на цель, а он справится. Мы выбили все крупнокалиберные зенитки и самоходки, две полыхали ярко, остальные разбитые стояли, потом полевыми орудиями занялись. Два других КВ, катаясь, редко постреливали, их задача — вызвать огонь на себя, а мы точными ударами выносили оборону. Последний снаряд ушел, и я открыл люк, пустив красную ракету. Сигнал, что мы закончили. И вскоре мимо пронесся вал из БТ. За ними 34-ки и броневики, потом КВ, и последними ползли легкие 26-е. Вынесли укрепление, подошедшая пехота брала пленных, они даже отойти не успели. А мы дальше шли, громя тылы у немцев, артиллерию били или захватывали. Я же вернулся в тыл, и те 10 фугасов, что ранее интендантом выдал, погрузили, после чего пошли нагонять наших. Начало темнеть, когда мы окраины Сувалки увидели. Дошли ведь, но атаковать не стали, подтягивали тылы, да и пополнялись всем необходимым. Нет, дорога все так же плоха, мало что получили, но нам 14 снарядов выдали. По пороховым зарядам от полевых гаубиц. Мехвода я сразу спать отправил, у него руки отваливаются, выложился полностью. Сам обслужил танк, даже заправил, из своих личных запасов до полного, и спать. Увидим, что завтрашний день покажет. Да, глаз показал, что 8 грузовых машин ушло в сторону Минска, полные танкистами. Хацкелевич оброшенных на складе танках не забыл, до начала атаки отправил их под командованием одного из своих полковников. Немцы еще не окружили наши армии на этом направлении. За ночь есть шанс проскочить. А если эти 28-е в войне поучаствуют, будет неплохо. Вряд ли повлияют серьезно на ход сражения за Минск, но все равно немцы потери понесут. А это уже хорошо. Ночь прошла беспокойно. Немцы постреливали, но огонь неточный, беспокойный. Утром, даже не позавтракав, а нечем, двинули вперед. Сувалки мы неимоверными усилиями отбили к 10 часам утра. Но это был последний бой моего танка. Хруст и тот встал. Амулет сканера показал, что коробке хана. Заклинило разлетевшейся шестеренкой. «Все, командир, мы сломались», — известил мехвод. «Двигатель заглох сам, коробку на скорости заклинило. Его теперь не сдвинуть». «Вижу». «Экипажу, снять пулеметы, забрать личные вещи и как можно больше пулеметных дисков. Наводчик, у нас последний фугас. Видишь дальше дорога и мост? Можешь его поразить? Немцы по нему нас скоро атакуют». И хана нашему корпусу. Попробую. Выстрел, и часть моста разлетелась, полотно серьезно перекосило. Отлично. Пехота, может, и пройдет, а техника точно нет. Глаз показал, что немцы там большие силы подготовили. И мост этот мы не отбивали. Там около 2 рот оборону заняли. Даже танки по башню вкопали. Плюс противотанковые пушки. Кровью бы умылись. А тут мы сами мост уничтожили, вместо того, чтобы его захватить с большими потерями. Все, уходим. Мы выбрались из танка через большой кормовой люк в башне, подавая на корму вещи, диски и пулеметы. Их уже сняли, когда рядом остановилась 34-ка. Это комкора, по номеру узнал. Броском добежав до нее, забрался к башне и доложился генералу, что успел сделать и что с танком. Удар по мосту видел. Считаю правильным решением. Танк сжечь, сами ко мне на броню. Есть. Мы перенесли вещи на корму танка, свой КВ я сам поджег, плеснув внутрь бензину, заодно оставшиеся диски забрал. И на танке комкора ушли в город. Тут не всех немцев нашли. Шла зачистка. Вот и мы поучаствовали. А после обеда выдали припасы, причем с захваченных немецких повозок поступил приказ от Болдина. Корпусу прорываться в сторону Минска. Я у генерала обычно рядом, вот и слышал. Он стал уводить корпус в нужном направлении. С нами остатки кавалерийской дивизии отступали. Дороги забиты, но мы уходили. Часть топлива слили с брошенных машин, шли пешком. На всю технику, даже на танки, грузили раненых. К вечеру вышли к немцам. Да, мы в полном окружении и попытались наскоку прорваться через наспех построенные противником позиции. Удалось, все благодаря оставшимся танкам, которым на топливо наскребли. Но из 2 десятков мы потеряли половину. В одном погиб наш комкор. А мы уходили дальше. Поступил приказ разбиться на мелкие группы, технику сжечь, все равно топливо закончилось. Мой экипаж при мне был, даже все 3 пулемета. Уцелели парни, я их забрал, и мы по лесу стали уходить в нужном направлении, пока не стемнело. Найдя озеро, велел принять водные процедуры, постираться, потом отдыхать. Свою форму тоже отдал, сам в комбинезоне был. Давно добыл его. Сообщил, что на разведку, оставив Мишустина за старшего. Чуть позже взлетел с лесной поляны на своем Ми-2 и полетел к Белостоку. Добрался быстро, склады полуразрушены. Город, по сути, брошен, но я знал, что и где лежит. У меня почти 9 тонн свободного пространства, без малого, как говорится. Было 9. Сейчас едва 4 тонны свободного. Даже 3 800.